серый прямоугольник входа на миг темнеет, закрытый парой силуэтов, а затем внутри становится заметно светлее. У одного из вошедших в барак при себе фонарь, стеклянная бутыль в веревочной оплетке, а в бутылке, аки в плафоне, горит кривая самодельная свеча. Прикрываю глаза, наблюдая из-под век. Изобразить пришел в себя всегда успею, пока посмотрим, что тут за компания. Явные латиносы, а то и вовсе чистокровные индейцы. Первый, с бутылочным светильником, тот самый Чингачгук, морщинистый, седой, волосы перехвачены пестрой лентой, одет в кожаные штаны и драную джинсовую тенниску. Второй пониже, но заметно моложе, в камуфляжных штанах рваной тропической расцветки и серо-буром понча, на плече ружжа, причем не висит, а лежит прикладом назад, придерживаемой рукой за ствол. Странный способ ношения. Седой индеец подходит к одному из лежащих рядом со мной, привстает на цыпочки и цепляет бутыль-светильник за одну из веток на потолке. Спутник его останавливается примерно посреди барака и одним коротким движением стряхивает оружие себе в руки, отчего у меня челюсть отвисает. Карабин Берти образца 7/15 года. Ошибиться невозможно, выступающий магазин под пятизарядную пачку в свете бутылки виден четко. Откуда такой раритет, а главное, откуда к этому раритету боеприпасы? Лебелевскую восьмерку за ленточкой с вооружения сняли лет 80 как. Все странише и странише. Седой тем временем опускается на корточки, протирает смоченное из фляги тряпицей лицо лежащего, затем ту же флягу прикладывает к его губам, то ли щупает, то ли простукивает грудь, проверяет перебинтованную ногу и поливает из волшебной фляги, не удосуживая снять бинты. Губы шевелятся, может, что-то шепчет, я по-прежнему не слышу ни хрена. Затем индейский знахарь переходит к лежачему пациенту номер 2 и повторяет примерно ту же операцию. У этого ноги не трогает, но явно считает пульс на шее, сверяясь с собственными наручными часами. Кивает, легко поднимается, перевешивает бутыль-светильник на другую ветку, прямо на домной, и протирает физиономию уже мне. Дает и попить, а я что, я не отказываюсь. Не вода, травяной настой вроде слабенького зеленого чая, с непонятным привкусом. Полглотка, только язык смочить, но больше и не хочется. Заодно всматриваюсь в электронный циферблат его часов. Благо у индейца модель более навороченная, чем была у меня, с автоподсветкой. Время, 6:00 утра, а день первый. Ну ни хрена ж себе. То есть я валяюсь безгласной тушкой уже 5-е сутки. Вдруг, щелчком переключателя, возвращается слух. Шелест ткани, дыхание. Пальцы у меня на шее, индеец-знахарь проверяет пульс, потом встает и отходит на пару шагов. Резкая команда на непонятном наречии, второй индеец вскидывает Берти к плечу и целится в меня. Нет, не боюсь. Хотели бы убить, убили бы еще раньше, а тут вон даже лечит, ну или пытаются. В местной фитотерапии я не спец, но цампринда, отвечаю я. Седой что-то говорит, вот тут я уже разбираю, что по-испански, ну или на одном из латиноамериканских диалектов такового, только от этого мне не сильно легче. Йо но хабло испанол, не вставая, развожу руками, инглиш, русский. Седой качает головой, и тут индеец с карабином неожиданно выдает. Шпрех индейч, однако, я, ичкин не дюпщ, привстаю на локте, энергично киваю головой, от чего-то отзывается вспышкой боли. Ладно, пока терпимо, вабиныч, асьенда рошнуар, отвечает, и на том же примитивном немецком. Ноги встать, обеими руками на земле, привстаю на колено, потихоньку выпрямляюсь, чудом не задев головой бутыль-светильник. Тут таки меньше 2 метров, от моей макушки до плетеного потолка чуть больше ладони. Индеец с базовыми познаниями в германском наречии достает мне едва до плеча, а лишенный даже таковых седой знахарь, примерно до носа. Вперед, дурить нет, стрелять, предлагает индеец, указывая стволом карабина в сторону выхода. Никаких глупостей, соглашаюсь, бросаю взгляд через плечо на тех, кто остался лежать в бараке. Плосколицый товарищ в джинсовом комбизе, вроде был такой в конвое, если склероз не изменяет, в бежевом козлике ехал, из наших среднеазиатских человек, звали его, кажись, Рашидом, а рядом с ним никто иной как Круг, левая нога в лубках, как они, живой, пока, недвусмысленно отвечает индеец и дульный срез Берти снова дергается, лады, не будем раздражать человека, шаркаю к выходу, у самой двери спотыкаюсь и хватаюсь за косяк, массаркш, далеко мне так не уковылять, трость бы хоть какую дали, что ли, ноги как ватные, шатаясь, вылезаю наружу, все так же придерживаясь за стенку барака, оглядываюсь, изучаю окружение, свежо, светлеющее рассветное небо над головой, солнце уже встало где-то на востоке, но лучи его сюда пока не попадают, перекрытые солидным черным монолитом. Вокруг вижу несколько таких же плетено-глинобитных сараев-ангаров, функциональное назначение сих мазанок переросток остается скрытым. Чуть поодаль более солидного вида длинный одноэтажный каменный дом, а на крыше у него укреплен знакомый по Европам большой бак водонагревателя. Ну, по крайней мере в сухой сезон горячая вода тут в наличии, какой-никакой, а все признак цивилизации. Трехъярусная деревянная вышка, наблюдательный пост, к ней же прикручена раздвоенная антенна, навес, под ним коновязь. У перекладины философски переминаются с ноги на ногу три мохнатых лошаденки и несколько ослов, а может, мулов, в скотине не разбираюсь. Под тем же навесом отдыхает пародия на орденский DPV, облезлый багги, где вместо штатной безоткатки воткнут непонятный пулемет, издалека не могу опознать систему. Тычок под ребра, стволом карабина, хорошо еще, штык этому индейцу не выдали, или к Берти он вообще не полагался, вот не помню, к лебелю точно был, игольчатый, подлиннее Мосинского, ладно, массаркш, вот более насущных вопросов нет, кроме как вспоминать штатное французское вооружение времен империалистической, так вот, сопровождаемый убедительным индейцем-конвоиром с антикварным карабином и добираемся до большого каменного дома. Индеец-знахарь обгоняет нас и скрывается за дверью, а конвоир еще раз толкает меня карабином в бок. Туда указывает на расположенный неподалеку колодец. С одной стороны, разумно, последний раз я принимал нормальный душ, когда конвой Демченко встал на ночевку на заправке в Конфедерации, где-то неделю назад. Сейчас мне сия гигиеническая процедура совсем не помешает. С другой стороны, в моем контуженном состоянии до ледяной колодезной водой, шпарило бы солнце, еще куда ни шло, но пока вся эта асьенда с шоколадным французским именем Рош-Нуар прячется в тени черного монолита. Не знаю, как там окситанский каркассен, где стоит неведомая мне шоколадная фабрика, но откуда название «Черная скала» здесь? Невооруженным глазом видно. Имеем интересный вопрос. Это что за индейцы-латиносы такие обитают на северных склонах Сьерра-Гранде, у которых как минимум вторым языком является французский, английского они не знают вовсе, зато попался условный знаток немецкого. Под эти размышления останавливаюсь у колодезной дыры, опалубки и сруба нет, просто пробитое в скале неровное отверстие и перекладина с воротом. Падай сколько пожелаешь, ворот обычный, почти как у нас в селах, берусь за рукоятку и, сам себе удивляясь, осталась еще кое-какая силушка, вытягиваю кожаное ведро, веревка короткая, 4 метра от силы, ведро самодельное, сшито из остатков шкуры неведомого зверя, протекает, но, вода, ледяная, само собой, с усилием приподнимаю над головой и опрокидываю на себя, ух. В этот самый миг из-за черной скалы выныривает краешек ослепительного новоземельного солнца. Черт, у меня ведь темных очков тоже нет, и шимах сперли. Голову-то пока не напечет, а вот глаза прикрыть толком нечем. Второе ведро на голову, за ним третье. Стою, медленно поворачиваясь, подставляя под солнечные лучи то один бок, то другой. Греюсь. В голове на удивление ясно, боль отхлынула. Испугалась ледяной воды, наверное, неортодоксальный метод лечения контузии, впрочем, врач из меня еще тот, только и знаю, что базовый курс первой помощи из туристского прошлого, Да еще в прадоськам и резервистам похожие преподают, с упором на укусы местной живности и огнестрельно-осколочные ранения. Краем глаза ловлю движение, поворачиваюсь. С крыльца каменного особняка спускается небольшая группа, седой индеец-знахарь, уже без бутылки светильника, а с ним два гринга. Вернее, судя по диспозиции, два гринга, а при них на побегушках старый Чингачгук. Гринга номер раз. Невысокий плотный товарищ южноевропейского вида в оливковой армейской панаме, полосатой гавайке и кожаных индейских штанах с бахромой по шву. Гринга номер два. Громила в красной бейсболке и камуфляжных шортах, грудь, массивные окорокообразные руки и солидное брюхо капитально заросли черной шерстью, в такой же черной косматой бороде раза этак в два повнушительнее моей спрятана, словно в бандитской маске, вся нижняя часть физиономии. Чингачгук по-прежнему безоружен. У громилы за пояс слева заткнут кнут с серебряной оплеткой рукояти, а справа подвешена тактическая кобура с понтовой десертной иглой. У полосатого на ремне аж два пистолета, но каких именно, непонятно, обе кобуры закрыты, с застегнутыми клапанами. Кого-то мне эти типажи смутно напоминают, ну да, точно, скрываю я улыбку, ми-бандита, гангстерита из мультфильма про капитана Врунгеля. Колоритная парочка. Факт. А вот кто из них двоих тутошний босс, громила или полосатый, так вот сходу определить не могу. Мой конвоир при приближении этой группы вытягивается во фрунт и изображает с карабином позу армейской камасутры номер не помню какой, на караул. Бандита-гангстерита, возможно, имеет на следующем уровне иерархии некоего шефа, но его тут скорее всего никогда не видели. Для местных более высокого авторитета не существует. Бандита-гангстерита в четыре глаза обозревает стоящего у колодца меня, тихо обмениваются замечаниями на неизвестном наречии, может, и по-французски, плохо слышно и в любом случае непонятно, затем полосатый, он же условный бандита, что-то говорит моему конвоиру, а громила, который гангстерита, обращается ко мне. Поздравляю с возвращением к активной жизни, немецкий ему явно не родной, акцент заметен, но понять нетрудно. Поговорим после завтрака, Бруно вас проводит, заодно и обувкой снабдит. Спасибо, наклоняю голову. Бандита-гангстерита удаляются совершать утренний обход территории, Чингачгук куда-то исчезает, а меня конвоир Бруно ведет через двор к глинобитному сооружению с дымящей трубой. Судя по запахам, летняя кухня. Запахи не обманывают. Мне вручают свежевыпеченную пресную лепешку и плошку с неким овощным варевом. Для рагу жидковато, но и супом не назовешь. Зато горячие. Почти не чувствуя вкуса, высасываю все, дожевываю лепешку и кладу кривобокую плошку из обожженной глины в посудомойку. Каковой тут выступает солидная бадья с не слишком чистой водой. Бруно тем временем приносит пару не то шлепанцев, не то мокасин, нечто цельнокроенное из куска кожи, с завязками. У него самого примерно такие же. Демонстрирует, как это надо надевать на босу ногу, тем более что мои грязные носки только в тряпье и годятся. Со второй попытки получается. Размер подходящий, если с этой обувкой вообще можно говорить о точном соответствии размера. По ощущению на ноге, ну, ботинки удобнее, однако по здешним камням и каменной твердости глини оно несравненно лучше, чем босиком. Мне бы еще трость какую, прошу я Бруно, трость. Слово спазиерстацк ему явно не знакомо. Палка. Опираться, изображаю я жестами. Индеец кивает и спустя буквально пару минут добывает мне черенок то ли от веника, то ли от малярной кисти, в общем... Метровая примерно палка толщиной сантиметра два, не то чтобы отполированная, но условно гладкая, и какая-то очень легкая древесина, должен заметить, бальса, что ли, сроду ее живьем не видел, рукоятки сия трость, разумеется, не имеет, однако как временная опора, сойдет, а мне временная и нужна, кости-то целы, только голова немного кружится, спасибо, Бруно, теперь куда? Туда, кивок в сторону каменного дома, с тростью и в мокасинах, да еще подкрепившись, шагать не в пример легче. Голова почти не беспокоит. Конечно, хорошо бы как следует вымыться и переодеться в свежие шмотки, а мои привести в порядок, ну да здешнее начальство меня все равно уже видело, встретив по одежке. Это не углубляясь в подробности, как я сюда попал и что им от меня нужно. А то так неясно, иронически замечает моя паранойя. Бабки им нужны, да побольше. Специально киднеппингом местные бандиты не балуются. Нет для такой индустрии в новой земле условий. Клиенты, анмас, слишком бедные. Хорошо, если сотню ЭКЮ в месяц откладывают, то есть на 10 тысяч им надо копить 10 лет. Соответственно, исполнители, анмас же, не обладают достаточной квалификацией, чтобы похищенного клиента сохранить в товарном виде. И уж последнему доказательств вагон. Когда бойцам РА, техасским минитменам, орденским патрульным или другим представителям сил закона удавалось взять какое-нибудь бандитское логово и вывести оттуда живых пленников, состояние освобожденных колебалось от хренового до чем лечить, гуманнее пристрелить, и информацию эту от народа не скрывали, отнюдь. Так что если вдруг гипотетического Васю Пупкина похитит, а потом затребуют 10 штук за его возвращение в целости и сохранности, положительного ответа друзья близкие Васи скорее всего не дадут. Нету у похитителей гарантии качественного товара и доверия им нету никакого. С другой стороны, раз уж я все равно оказался в плену у данного контингента, а не кем другим, логически рассуждая, бандита-гангстерита быть не могут, и вопрос не в их внешнем облике, мало ли кому какой прикид привычен, а в обстоятельствах моего попадания сюда, ну и барак опять же намекает. Так вот, раз уж я все равно тут, глупо было бы не попытаться извлечь из меня пользу. В рабочих руках на условной кока-плантации вряд ли есть особая нужда, под боком Латинский Союз, где навалом той рабочей силы, более квалифицированы и за гроши. А вот если я смогу дать за себя выкуп, потрудиться стоит. Так должны, по логике вещей, рассуждать здравомыслящие бандиты-сплантаторы. Рядовые боевики могут пристрелить забавы ради, им высокие торговые материи до одного места, все равно доход с этих гешефтов упадет не им в карман. Атаманы по определению просчитывают на шаг-два вперед, а асиндада с бандита-гангстерита в общей иерархии теневых структур находится явно повыше, чем главарь обычных работников ножа и топора, соответственно и планировать должны подальше. Логично, массаркш. И выкуп-то я дать смог бы, деньги на банковских счетах есть. Разумеется, докладывать об этом кому попало я не намерен, и торговаться за свою единственную и горячо любимую шкуру готов с кем угодно. Эти ЭКЮ я для семьи добывал, а не для некоторых жадных до чужого добра. Однако если вопрос встанет кошелек или жизнь, массаркш, да пошел он куда подальше, тот кошелек, еще заработаю. Как гласит мудрость избранного народа, проблема, которая решается деньгами, это не проблема, а обычные расходы. Так вот, настоящая проблема в другом. Где гарантия, что романтики с большой дороги и их идейные соратники, взяв кошелек, оставят мне жизнь, то есть обеспечат доставку до безопасного места? Вот-вот, этот вопрос и подлежит самому тщательному обсуждению. Ну да ладно, чего гадать. Сперва посмотрим, что по данному поводу имеют сказать бандита-гангстерита. Это я в такой передряге впервые, а у них оно если не постоянный гешефт, то самая малая знакомая халтурка. На жизни и хлеб с икорочкой зарабатывают они кокой, или что тут по факту производит асьенда Рош-Нуар. Разводить кроликов, в смысле выколачивать бабло с пленников, глубоко побочный приработок. Но коль скоро с таковыми кроликами вообще возится, причем не только с относительно целым мной, а и с раненым круком, значит, рассчитывают расходы окупить. Как именно рассчитывают, будем, как говорится, посмотреть. Территория Латинского Союза, Сьерра-Гранде, Асьенда Рош-Нуар. Пятница, 1:30 22:07. Приглашать меня в дом бандита-гангстерита не считает нужным, так что разговор идет под чахлым кленом во дворе. Тут вполне удобная скамейка в форме полумесяца, на которой я и позволил себе устроиться, Бруно не возражал, значит, место общего пользования. Сам он присаживаться не стал, изображая неподалеку статую борца с колониальной администрацией. Здесь хозяева асьенды меня и находит. Конвоир мой сперва вытягивается в струнку, а затем, повинуясь краткому жесту гангстерита, убирается нафиг. Полуголый громила плюхается на скамейку рядом со мной, бандитта садится с другой стороны на самый краешек, почти напротив. Итак, вопрос первый. Выкуп даете или отрабатываете на общих основаниях? Голос у гангстерита спокойный, таким тоном уточняет у случайного прохожего, который час. Ну, что такое общие основания, я подозреваю, те марлоки из барака совершенно не внушают желания влиться в их печальные ряды. На общих, не хочу, честно отвечаю, остальное готов обсудить, а тут нечего обсуждать. 20 тысяч монет, я похож на орденского олигарха, в общих чертах, вполне похожи, вступает в беседу бандита. Выговор у него Хохдачу не совсем соответствует, но вполне немецкий, смахивает на саксонский. Одна голова, две руки, две ноги. Сходство можно уменьшить, инструменты есть. Развожу руками. Инструменты вам не помогут. Гангстерита доверительно кладет массивную лапу мне на плечо. Вас, прошу прощения, как зовут? Влад. Так вот, Влад, вы хоть представляете себе, что можно сотворить с человеком, имея под рукой всего-то пару щепок и кусок веревки? Не представляю, и представлять не хочу, массаркш. Не тот у меня профиль. Сотворить можно многое, вопрос ведь не в этом, извините, а к вам как обращаться? О, и верно, вы ведь здесь никого и ничего не знаете, изображает легкую неловкость гангстерита. Позвольте представить моего партнера. Бернат, бандитта небрежно наклоняет голову, а меня кличут Адамом. Партнера, да, это в смысле совладельца асьенды и бизнеса, или в современном либерастическом. Не то чтобы меня так сильно интересовала их постельная ориентация. Ну так вот, Адам, сотворить-то со мной вы здесь можете все, что угодно, хоть с инструментами, хоть без них, только от этого не получите ни цента. Значит, такой вариант не интересен ни вам, ни мне. Будем обсуждать другие. Бернат запрокидывает голову и натурально гогочит. Затем резко обрывает смех, и рука его, метнувшись вперед, больно сгребает мою физиономию в области верхней челюсти. Дернуться успеваю, уклониться, нет. Даже будь я в лучшей форме, пожалуй, не сумел бы. О чем в такие моменты думают другие, не знаю. А мои рефлексы учиняют очередной бунт. Собравшиеся в кучку глаза фиксируют на жилистом запястье Берната золоченые часы. На электронном циферблате 9 часов 7 минут. Вот спрашивается, на икса оно надо, знать точное время, когда моя морда подвергается мануальной терапии. Влад, мы ведь тут не шуточки шутим. Платить будете. Угу, только и могу промычать я. Бернат выпускает мою физиономию. Массирую скулы и челюсть, и продолжаю, заплачу, не отказываюсь, на счету деньги есть, но не 20 тысяч, а больше просто нет, это уже ваши трудности. Дрожайший Бернат, у вас в правой кобуре какой пистолет? Тот озадаченно моргает, ЗИГ-210, а что, кажется, в магазине у него 8 патронов, и можно заранее загнать 9-й прямо в ствол, таким образом, без перезарядки вы можете выстрелить максимум 9 раз. Но если кто-то потребует, чтобы вы из своего зига выпустили в мишень, скажем, 15 пуль, то я достану второй из левой кобуры. Что Бернат и делает, поправив стволом швейцарского пистолета краешек Панамы. Влад, поверьте, нам совершенно не интересно, с какого счета вы снимете деньги и где найдете недостающую сумму. Вздыхаю. Ладно. Не те у меня, действительно, условия, чтобы сильно барахтаться. Тогда следующий вопрос. Где тут у вас ближайший банк? В Сан-Кристобале, сообщает Адам, там их даже 3. Орденский, Северный торговый и Адлербанк. Изображаю скорбную мину. Увы, не годится. Ни в Адлербанке, ни в Северном торговом у меня вкладов не числится, а на орденском счету что-то около 1000 монет. Кроме того, я так понимаю, ID-карта моя утрачена. Или ее передали вам вместе со мной? Нет, вашего ID у нас нет, переглянувшись с партнером, сообщает Адам. Однако этот документ нетрудно восстановить. Да, конечно, в любом орденском представительстве. А оно в этом вашем Сан-Кристобале разве есть? Кстати говоря, есть, но вы ошибаетесь. ID восстановить можно в любом отделении банка ордена. Представительство беспокоить ни к чему. И верно, было что-то такое. Что ж, верю. Только все равно Сан-Кристобаль не годится. На 1000 с орденского счета вы определенно не согласитесь, а обычный кредит мне в банке ордена больше, чем на ту же 1000, не откроют. Необходимо отделение американского объединенного банка, а вернее, нужен сперва орденский, где мне восстановят айдишку, а потом UAB. Там у меня счет посолиднее, соответственно кредит дадут побольше, по сумме 20 штук на скребу. Вот такой план. Владельцы Асьенды Рош-Нуар снова переглядываются, Бернат явно что-то прикидывает, и наконец говорит, все это найдется в Ньюрино. Однако такой вариант потребует кое-каких усилий. Пожимаю плечами. А вот это, любезный Бернат, уже ваши трудности. Деньги имеются, но получить их в банке могу только я. Староземельных чековых книжек здесь, сами знаете, не водится. И никакого доверенного лица у вас нет. Улыбаюсь, не разжимая губ. Вот скажите, Бернат, на месте любого моего доверенного лица, вы передали бы вашему доверенному лицу 20 000 кью. Просто так, под одно лишь обещание. Никакая записка, радиограмма и даже, к примеру, звонок по телефону не дадут гарантии, что после передачи обусловленной суммы я окажусь на воле и в безопасности, а не в руках очередных желающих получить еще 20 000. Бернат озадаченно моргает, а громила Адам дружески хлопает меня по плечу. Больно, Массаракш. Разумные слова. Что ж, в общих чертах договорились. Как, договорились. Привстает с места Бернат. И кто его будет в Ньюрино вести, скажи на милость. «Да вот эти твои новые знакомые боливийцы и повезут», — спокойно ответствует Адам, «который революционерий и кто-то там еще. Мы ведь так и так собирались выяснить, кто там на замену Ибаньесу встал, проверить в работе». Хименес, Гутиерес и Вильба о своей крутости много раз заявляли, и сильно оно им помогло. Так что все одно будем договариваться заново. Когда договоримся, сними нашего гостя и отправим вместе с товаром, а в залог включим 20 штук. Тогда пусть он с ними и рассчитывается, напрямую, и это будет их головная боль. Интересная рисуется перспектива. Меня, значит, продадут боливийским революционерам, которые вскоре по каким-то своим революционным делам спустятся с гор и заглянут в Ньюрино вместе с товаром, некая часть которого пойдет с Асьенды Рош-Нуар. Эх, мне б мобильный канал связи с летучими дозорами конфедератов, они с превеликим удовольствием такую революционную колонну перехватят между горами и городом 5 семейств, и оприходуют по полной. Не расстреляют, нет, в конфедерации Южных Штатов высшей мерой социальной защиты является не смертная казнь, а пожизненная каторга на ирригационных дамбах в дельте Большой реки. Жизнь на этой каторге, говорят, насыщенная, печальная и не слишком долгая. В праэтогумании всех пожизненных направляют то ли на рудники, то ли на постройку чугунки. Сейчас с от основной линии Демидовск-Береговой тянут ветку на ППД, а в перспективе где-то от Оренока должна будет пройти линия на Москву и Новую Одессу. Как раз у нас в Госстате лежат 3 варианта этого перспективного генплана. Стоимость инженерных работ по каждому спецы примерно рассчитали, а нашей задачей было прикинуть, который из раскладов лучше ляжет в парадигму развития заселения протектората и быстрее и надежнее окупится. Что рудники, что железнодорожные работы, не курорт, но и не такое смертоубийство, как у конфедератов. Ну да к чему мечтать, канала связи ни с конфедератами, ни с русской армией у меня нет и не предвидится. Более того, если я даже изображу из себя Джеймса Бонда на полставки и доберусь до здешней радиорубки, толку-то, в радиосвязи я разбираюсь практически никак. Да, мне говорили, что на коротких волнах при здешней незасоренности эфира можно через любые горы установить канал с кем угодно, хоть за 30, хоть за 300, хоть за 3000 верст, но при одном маленьком условии. Связываться должен специалист, который правильно выставит диапазон, мощность сигнала, длину антенны, угол ее поворота и прочие параметры. А я специалист в совсем иных областях. Тем временем Бернат, прикинув какие-то свои расклады, встает со скамейки. Решение принято. Договорились. Поздравляю вас, Влад, с переменой статуса. Теперь вы гость Асьенде Рош-Нуар. Настоятельно не рекомендую злоупотреблять. Криво усмехаюсь. Если б даже и хотел злоупотребить, не в том я состоянии, и не тот у меня профиль. А какой профиль ваш? Если не секрет, конечно, уточняет Адам. Не секрет. Эксперт по базам знаний. Хором переспрашивает. Дервиссинс датинбанканалист. И глазами так луп-луп. Ну да, а расшифровать можно? Спрашивает Бернат каким-то очень уж почтительно осторожным тоном. Ну если в двух словах, это тот, кто создает свод правил, на основании которых система далее должна, перерабатывая входную информацию, выдавать более-менее верный ответ. Умная система. Озадаченно говорит Бернат. Компьютер, хлопает себя по лбу Адам. Я-то думал, все эти яйцеголовые умники с орденской базы никуда. А вот это уже интересно. На орденской базе Латинская Америка я в не столь уж отдаленном прошлом работал, как раз в компьютерном хозяйстве. Посещал также 5 окрестных баз по приему грузов и переселенцев, в порядке взаимодействия с аналогичными их отделами. Компы и сопутствующие оборудование там имеют место быть, но, сугубо как вспомогательная служба для контроля и учета, чтобы не возиться с тоннами бумажной документации. Никаких яйцеголовых умников при этом хозяйстве не числится, поклясться готов чем угодно. Есть хорошие спецы, однако они сугубые прикладники и подобного эпитета на них при всем желании не налепить. Даже если лепить будут те, кто спецом не является. Внимание, вопрос первый. О какой такой орденской базе с яйцеголовыми умниками при компах сейчас говорит Адам? Вопрос второй. Говорит он об этой базе так, словно знаком с ней изнутри хотя бы на уровне посетителя и посетителя не случайного. То есть данный объект расположен где-то здесь, неподалеку, в Латинском Союзе. Заметим, орденский объект сей, не скромное здание банка, не подворье представительства, а целая база. Какого, спрашивается, икса она делает в таком месте? Вопрос третий. Как бы мне, уже в подтвержденном гостевом статусе, раскрутить хозяев Асьенде Рош-Нуар на дальнейшую инфу об этой орденской аномалии? Ведь печенкой чую, сведения пригодятся, не сейчас, так немного попозже. Территория Латинского Союза, Сьерра-Гранде, Асьенда Рош-Нуар. Пятница, 1:23 около 12 часов минут отдаю должное Адаму и Бернату. После того, как Асиндадос принимает решение, что во владениях у них я гость, а не просто добытый их людьми в дальнем рейде кролик, отношение ко мне резко меняется. Как говорил Нира Вульф, гость – это драгоценный камень на подушке гостеприимства. Не уверен, что обитатели Асьенды Рош-Нуар близко знакомы с этим литературным персонажем, но модус вивенди тот же. Да, гость я очень хорошо охраняемый, иллюзий на этот счет не питаю. И даже ценный, причем ценность эту могу назвать в цифровом эквиваленте. 2 кило орденского золота, иначе говоря, 20 тысяч кю. И тем не менее, хозяева припровождают меня во флигелек, что примыкает к их каменному особнячку с тыльной стороны и поручают заботам некоего Арчи. Англосаксонское имя сразу дает мне надежду, что с этим товарищем я смогу нормально объясниться по-английски. Так и есть, причем этнически Арчи оказывается не латиносом, а условно чистокровным гринго, хотя и с несмываемым тропическим загаром еще с заленточных дней, четверть века на доминиканах, однако. А еще он усиленно строит из себя классического британского дворецкого, что при его физиономии бендюжника и заметном шотландском выговоре смотрится убийственно. Правда, меня Арчи именует сеньором, а не милордом или сэром, а Адама, патроном. На вопрос, почему так, делает круглые глаза и обводит руками Асьенду. Мы ведь не в старой доброй Англии, сеньор, не так ли? Логично, Массаркш, мы даже не в Новой Англии. Такая тут имеется, входит в состав здешнего британского содружества. Ни разу не был, видел только на карте. Условный северо-восточный угол Большого залива, крупный остров не очень далеко от устья испанской Рио-Бланка. Однако мы, действительно, не там, а вовсе даже в Латинском Союзе. С помощью и по указанию Арчи я вселяюсь в крошечную комнатушку в этом самом флигеле, внутри там только гамак и табуретка, но, свой угол, он же показывает мне настоящую душевую, где я с большим облегчением отдраиваюсь теплой водой, благо бак уже успел прогреться на утреннем солнце, и жидким мылом с какими-то травами, наверное, местная самоделка. Пока я кисну в душе, мне приносит сменную одежду. Не из хозяйских запасов, разумеется, ну так и по габаритам Адам повыше меня и объемнее раза в два, а Бернат почти такой же комплекции, зато на полголовы ниже. Скорее всего, что-то из случайных шмоток сомнительного происхождения, типичный секонд-хенд, однако ведь и не рубище какое. Бэушные китайские джинсы, чистые и подштопанные где следует. Простая, но опять же чистая и целая рубаха некрашенного серого полотна, без пуговиц, с широким воротом на завязках, чем-то смахивает на украинскую вышиванку без вышивки, сам подобную этнику отродясь не носил, но на других, увлеченных национальной культурой, видел. А еще за ленточная бежевая бейсболка с крупным черным лозунгом «Бейер», пускай напиток и не мой, зато от солнца голову прикрывает, а что еще от шапки надо-то? Свою старую одежду там же, в душевой, как следует прополаскиваю и вешаю на просушку во дворе, найдя уголок с бельевыми веревками. Ничего, не подерется мой вюстентарн с повешенными рядом простынями-наволочками. Ну зачем же так, укоризненно выговаривает мне Арчи, для заботы о вещах есть слуги. Так-то у хозяев, пожимаю я плечами. Арчи поджимает губы. «Вы гость, сеньор Влад, значит, все слуги патронов, и ваши слуги тоже. В дальнейшем прошу такие вопросы передоверять им. Развожу руками. Как скажете, то-то же. Но у вас в гостевом костюме кое-чего не достает. Пойдемте». Разворачивается и идет. Послушно топаю за ним, интересуюсь. «А почему в гостевом и не достает?» «Ну как же, сеньор, вы не пион». Ни слуга и ни невольник. Знакомить вас со всеми обитателями Асьенды не вижу смысла, поскольку по языкам вы не совпадаете и почти ни с кем не сможете общаться. Однако, дабы не возникало недоразумений, им нужно знать о вашем гостевом статусе. Так что сейчас заглянем в арсенал и подберем вам что-нибудь. Массаркш. Я, конечно, гость. Раз патроны решили именно так, но не может же Арчи подобрать мне настоящее оружие. Контузия ведь временная и почти прошла. Вот почем благородным донам Асиндада знать. А вдруг я на досуге тренируюсь в ковбойской стрельбе, с поклоном Серджио Леоне и его ганфайтерам, и два ствола Берната отменного швейцарского качества могут на курке вчистую проиграть одному моему, вне зависимости от его системы. А ставка-то в таких играх не что-нибудь, а своя горячо любимая шкура. Арсеналом оказывается чуланчик полуземлинка, рядом с хозяйским особняком, но чуть на отшибе. Освещение не предусмотрено, Арчи запаливает прихваченную с собой самодельную свечку и ставит на полку. А я весь в смешанных чувствах. Арсенал, да уж, света вполне достаточно, чтобы оценить ассортимент. Очень специфический. Берти Бруно происходит именно отсюда. Вон еще четыре таких же в пирамиде стоят, один с пяти местным магазином, остальные с трех патронными, и длинный Лебель вместе с ними. И два столь же длинноствольных Манлихера, хотя нет, это не Манлихеры, а пехотные Каркана, магазин похожий, но затворная система другая, помню я этот спор, большой привет винтовке Мосина Нагана, как иные забугорные спецы числят нашу трехлинейку. Те же спецы ее итальянскую ровесницу обзывают винтовкой Манлихера Каркана. Не берусь судить, как там рафинированный австрийский буржуа Фердинанд Риттер фон Манлихер, который к аристократии принадлежал лишь в первом поколении, а горячий туринец Сальваторе Карконе таких специалистов точно прикопал бы на ближайшем пустыре. Впрочем, некий Ли Харви Освальд тремя быстрыми выстрелами из ствола, купленного под маркой охотничьего, со всеми этими спецами уже рассчитался. В газетно-экранной шумихе, где вообще называлась марка винтовки, убивший президента, имя Гера Манлихера вполне заслуженно не полоскалось. Только Карконе, может, и Масинка однажды отхватит свою минуту славы. Сколько их там по Америке болтается, взятых за сущие гроши по распродаже закромов родины, сюда, в новую землю, попала лишь малая часть. В заленточных штатах есть одна популярная забава, варминтинг, сиречь отстрел сусликов с заведомо безопасной дистанции километра этак в полтора. И иные любители данного занятия специально берут какой-нибудь копеечный ствол, а потом вкладываются в его апгрейд, тюнинг и напилинг, кто у профи-оружейника, кто своими руками, на цену недешевой снайперки, в итоге получается ружье единственное в своем роде и на оригинал не похожее ни с какой стороны. Зачем? Как говорится, бицауси один цан, по-русски попросту чтобы вот, понты и выпендрешь, конечно, однако суслики не жалуются, значит, схема работает. Вдруг однажды с такой старушкой трехлинейкой, до неузнаваемости переработанной или, напротив, оригинальной, очередному киллеру, не суть важно, подставному или настоящему, повезет поймать на мушку очередного президента, а рядом с винтовочной пирамидой, однако, целый пулемет, кургузый уродец шаша, и в углу приткнулась объемистая тушка с ребристо-бронзовым радиатором охлаждения. Еще один пулемет, гачки с 14-го года, лишенный своего пехотного станка. Стволы-то раритетные, грех жаловаться, любой коллекционер оценит, особенно увлеченный периодом Первой мировой. А вот стрелять из них, похоже, никто и не собирается, это для ношения. Для демонстрации, так сказать, сословного статуса, вроде тех придворных шпилек, с которыми во времена всяких там Елизавет Великих и Луев XIV благородные доны появлялись на светских раутах, а на войну и прочие дела, разумеется, брали нормальную шпагу или рапиру. Вы предпочитаете пистолет или револьвер? Открыв ящик, спрашивает Арчи, а выбор большой, криво усмехаюсь я. Пистолетов осталось всего два, револьверов, с полдюжины, но все одной модели, Сент-Этьен 92-го года, если вам это что-нибудь говорит. Мне-то говорит, и не что-нибудь. Штатный французский шпалер времен империалистической, современник нашего нагана и в общем в одной с ним весовой категории, только на территориях бывшего союза наганы до сих пор служат всякой вахре и железнодорожникам, а французы свое старье давно сплавили куда подальше. Лучше пистолет, решительно говорю я. Надеюсь, там не кремневые дульнозарядные.